Сказал, что мы встретимся под этой звездой. Я не смотрел на часы, я думал, у меня проездной. Побереги себя, не трать на меня весь свой яд. Все уже случилось, мертвые матросы не спят. Я не знал, что я участвую в этой войне. Я шел по своим делам, я пал в перекрестном огне. Едва ли я узнаю, кому был назначен заряд. Впрочем, все равно мертвые матросы не спят. Не спрашивай меня, я не знаю, как испытывать грусть. Соленая вода разрешила мне молчать. Соленая вода знает меня наизусть. Знать бы загодя, что уготовано мне впереди, я бы вырезал твое имя у себя на груди. Все было так быстро, я даже не запомнил твой взгляд. Но теперь я в курсе, мертвые матросы не спят. Мертвые матросы не спят.